поезда и вич айла вунзи гардан дис гадарханай. Вуна за зеру перем бахшнай, за воз косынка. Чухари кус хулел фидай, Луиза. Яраб вун сяхта хинал алата. Них галаз авата. Кой ву хинал кан хаит ани хурай. Кой ву них галаз хаит ани хурай. Кой ви бахту вилел вун чидай бур пехил хурай, Луиза. Вирке ламани, садара завоз за кужах ацай цквер, масака чунай ха. Ха рангуни цквер. Вирке ламани, садара витуб дакунай. Воз духту рикай кич эдай, за кайва, за витуб. Операция хик аунайта, рике ламани Луиза. Вирке ламани зон грозный день, нафтаде техником для зазор хаевол. Техником для Зазурхана грозный дис фидайла велик садара вуна за злаганай, Луиза. Соли, Аллаху инсанри фитнеяр изва, зумат кюниз кэдач соли. Зони зи дуст гурама кэльди хуси колера яшамеш извай. Вучиз, абрул хузвахи, зу ифиз кюна мухзава. Акета, вун гила ифериз чин амука. Хак хаила абрул худайдия. Вон чина и ферез амог за матч. Вон куряза соли. Ама абру закай пис фикирар зава. Зон кэлис физвай, Луиза. За звон квадрис кичетер. Зон вакай чара жазвай. За звуч дат ачиз матчир. Вон зи сосхук, Луиза. Лаганай завоз. Епол. Лаганай. Эвлен мишкаила вуч чада куан. Яшарнича газавай. Без хайбру звучта. Диде, буба, истир зон, абрупатав кфинта вуна. Вуч фад алафти свизва и сар, акуна, такуна. Диде дизаз, гочич авоз мекерис кандай. Зи мекерикай ада, вичи рикин эрзима мурад лхудай. Хик женхе, гила за диде галачиз мекеридай. Нина василивна диза мекерарны кандачир. Без кели сюда чини. Фида, яшай мишек жада, чикажа гида. Ята ая, читхин жада васули, вахтуш. Каан за вачер Нина Василиевна диза мекхерна, ята не за абунай Луиза. Заз кич этир вун квадриз, ха кайла мекхерна Луиза. Багдай, багдавай ресторанда, заз мекхер виш манатай цугнай. Куэдан пул дихсанал завоз сад полни качунай. Вуна живон хаи бурос диде бубодис телеграмма ракурнай. Зон хюлю гулюс фена. За садазния хабар начер. Кесиб вилиз келик да вуна часа кроват авай. Са кюхне дивон авай. Са стол, эстул, са кат месер. Хлин ди чон бахта вар артир Луиза. Чуч ахи хзан ди бубони диде хиз базар диз нифидай. Чина Приму стол хрекарни азур дай, заз кацу кач маш гзав кандай, воз тава да кавур мишнавай чулов лек эр. Рике ламани Луиза, садара за воз базар дай, кеса карпуз масака чурла, воз аламат канай. Ха, вуна тадис хабар кунай. О, соли, без чина ам колеси кутахта. Грузовик та воз ланай за, сапар ял дай машин кадачна. Самбол яқланай вуна, Луиза. Кемеди гафара катнай вай. Луиза, хақ он кемеди. Вирке ламани, чина хихни мерч кунайта. Эгер вузун техникум диз кабул нас хуй. Чун Кавказ диз, Гурджистан галай патах сияхат диз якеч дай. Вуна заз, хеле экзаминар башла миштахан мас, хеле сая сияхат диз, якеч тавун мас хабар ганай, Луиза. Аку сули, зун ламрол кахтай туша. Зун анжах балкандал, лацу балкандал. Зун куренай вигафарол, Луиза. Игачи буйдин ваз, айолхтин бицы ваз, какан лацу балкандал, ақахиз кан хунол куренай зун. Хин ваму сят, Луиза. Ву ни пабия. Ву сах саламат яни. Рехимулу кутюл рик авай вах, Луиза. Садара чун, киншияр вирисанал куатхана, хаятта лацугнавайла чаятти сакузи касатана. Гелик сачимаддан куай, вичин, вичини суолдин шарах и хииз, акуадай кузи ихтиматанай. Рик элхтанани, кюна кицэр авани, хабар кунай ада сакадар яргол ламаз. О, кицэр, лана шатхана чи киншидар гиби. абурчина са шумудава, кузи юг ка курда сакам кулуқ качуна мад хабаргунан.